Детство. Мне 14 лет. В Хутымас еще школа ваяния. В том крыле, где рабфак, наверху мастерская отца. В расстоянии версты, где столетняя пыль на диане, и холсты — наша дверь. Пол из плит и на плитах грязца. Это дебри зимы. С декабря воцаряются лампы. Порт-Артур уже сдан. Но идут в океан крейсера, шлют войска, ждут эскадр. И на старые здания почтамта смотрят сумерки, краски, палитры и профессора. Сколько типов и лиц! Вот душевно больной, вот тупица, в этом теплится что-то, а вот совершенный щенок, в классах яблоку негде упасть, и жара, как в теплице, звон у флоры и лавры сливается шарканьем ног. Как-то раз, когда шум за стеной, как прибой, не ослаблен, омут комнат недвижен, и улица газом жива, раздается звонок. Голоса приближаются, Скрябин. О, куда мне бежать от шагов моего божества? Близость праздничных дней, четвертные и конец полугодия, искре струнным нутром дни и ночи и открыт инструмент. Сочиняй хоть с утра, дни идут, Рождество на исходе. Сколько отдано елкам, и хоть бы вот столько взамен. Петербургская ночь. Воздух пучится черную льдиной от иглистых шагов, никому не чинится препон. Кто в пальто, кто в тулупе, луна холодеет полтиной, это в нарвском отделе, толпа раздается, гапон, в зале гул, духота, 1005 сосчитали деревья, сей с улицы в сени, по лестнице лепится снег, здесь родильный приют, и в некрашенном сводчатом чреве бьется об стены комнат комком неприкрашенным век. Пресловутый рассвет. Облака в куманике и клюкве, слышен скрип галереи и клубится дыхание. Помой. Выбегают, идут с галерей к воротам под хоругви, от ворот на мороз, на простор, подожженный зимой. 8 громких валов и 9-й, как даль величавый. Шапки смыты с голов, спаси, Господи, люди твоя. Слева мост и канава, направо погост и застава, сзади лес. Впереди передаточная колея. На Каменноостровском панели стоят на ходулях, смотрят стумпы киосков, за шествием плещется хвост разорвавших затвор перекрестков и льющихся улиц. Демонстранты у парка выходят на Троицкий мост. 8 залпов с Невы и 9-й. Усталый, как слава, это слева и справа несутся уже на рысях, это дали орут, мы сочтемся еще за расправу, это рвутся суставы династии данных присяг. Тротуаров бегущих смеркается, дню не подняться, перекату пальбы отвечают пальбой с баррикад, мне 14 лет, через месяц мне будет 15. Эти дни, как дневник, в них читаешь, открыв наугад. Мы играем в снежки, мы их мнем из валящихся с неба единиц и снежинок, и толков присущих поре. Этот оползень царств, это пьяное паданье снега, гимназический двор на углу Поварской в январе. Что ни день, то метель. Те, что в партии смотрят орлами, это в старших, а мы безнаказанно греку дерзим. Ставим парты к стене, на уроках играем в парламент и витаем в мечтах в нелегальном районе грузин. Снег идет. 3-й день. Он идет еще под вечер, за ночь проясняется. Утром громовый раскат из Кремля. Попечитель училища. Насмерть. Сергей Александрович. Я грозу полюбил в эти первые дни февраля.